говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 30 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Советник президента НКР о повышении показателей экономической активности. Уже разработана программа новогодних мероприятий в столице. До конца года первые семьи вернутся в село Талыш. С начала этого года в мире убито 58 журналистов. Итак, подробности новостного блока. Показатель экономической активности в НКР за январь-сентябрь 2017 года вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник президента НКР Тигран Абрамян со ссылкой на данные Национальной статслужбы. Напомним, что в ходе телемарафона 2017, организованного Всеармянским фондом «Армения», собрано свыше 12,5 миллиона американских долларов. На какие программы будут направлены эти средства, наша беседа с координатором программ Всеармянского фонда «Армения» в Арцахе Валерием Газаряном. Стержневой программой на будущий год будут решение вопросов, связанные с орошением полей и использованием солнечной энергии. Уже можно сказать, есть проект 20 глубинных скважин артезианских, которые планируется сделать в Аскеранском и Мардакерском районах. Что из них войдет в программу на год, станет известно после марафона и в соответствии с количеством собранных финансов. Второе направление суммы будут истрачены на использование солнечной энергии. Все здания общинного назначения Шушинского и Аскеранского районов будут оборудованы солнечными станциями для получения электроэнергии, в результате чего порядка 90% потребляемой энергии, электроэнергии этих зданий будет сэкономлено, может быть даже свыше 90%. И планируется в селе Каринтак установить солнечные станции для получения теплой воды. Это два направления, которые будут основными в следующем году. Наряду с этим продолжим и начатые в этом году объекты строительства. Речь идет о 5 общинных центрах, которые продолжим строить и завершим в будущем году. По школам продолжим строительство и завершим, скорее всего, школу в Ухта-Саре. 9-ю школу Степанакерта полностью завершим. По части домов для многодетных семей продолжим работы и имеющиеся объекты сдадим. Возможно, будут новые программы в зависимости от пожеланий наших благотворителей. Конкретные программы, которые не входят в названный мной перечень объектов. Намечается полная реконструкция здания Арцахского госуниверситета. Это тоже будет крупная программа. Будут еще завершены объекты строительства в селе Талыш. Там в этом году мы проделали определенную работу. В общем-то, направлений деятельности будет много. Ну и, пользуясь случаем, Валерий Сергеевич, я хотел бы, чтобы вы хотя бы в общих чертах подытожили год, прошедший с марафона 2016. Удалось в этом году сдать в эксплуатацию дорогу стратегического назначения Мардакерт-Вартенис, 2 детсада в селах Каринтак и Нурадюх, завершить сдать школу в селе Сос Мартунинского района, часть корпуса со спортзалом 9-й школы города Степанакерта, онкологическую больницу в Степанакерте удалось полностью завершить, я имею в виду строительную часть, там остается установить оборудование, объект будет функционировать в полном объеме. Зал Дома культуры в Шуше. 11 домов для многодетных семей уже ввели в эксплуатацию в этом году. И есть еще 2 обставленных мебелью. Дома сдадим в ближайшее время. До конца года еще, наверное, порядка 4-5 этих домов сдадим. Сдали в эксплуатацию в этом году 3 общинных центра в Кюратаре, Сарксашене, Кочуготе. Есть вероятность того, что еще 1-2 общинных центра мы успеем до конца года. А проблемы при выполнении работ какие-то возникают, положим, людские или со строительными организациями? Как правило, выявляющиеся проблемы решаются в оперативном порядке. В результате переговоров между подрядными организациями, заказчиком, министерством градостроительства. Серьезных проблем не было. Все подрядчики работают с большим чувством ответственности и осознанием того, что все, что строим, должно функционировать десятилетия. Не на год, не на два, а строим для своего народа. Это была беседа с координатором программ Всеармянского фонда Армения в Арцахе Валерием Газаряном. Примерно месяц остался до наступления нового 2018 года. Уже разработана программа новогодних мероприятий в столице. Послушайте интервью с вице-мэром столицы Арменом Акопяном. Армен Арнольдович, кем разработана программа новогодних мероприятий и каково ее содержание? Мэром города Степанакерта Суреном Григоряном создана комиссия по организации новогодних мероприятий. Уже состоялись первые заседания комиссии, разработана программа праздничных мероприятий, которую утвердил мэр. В соответствии с программой начаты работы по оформлению Степанакерта. Праздничный облик обретут улицы города, а также площади Возрождения и Свободы, и сквер Степана Шаумяна. На днях будут начаты работы по наряжению главной елки страны на площади Возрождения, церемония зажигания огней, которая намечена на 18 декабря. Для детей дошкольного возраста в период 25 по 29 декабря в разных местах города, в частности в школах, будут организованы праздничные мероприятия, в ходе которых детям будут розданы новогодние подарки. А основные мероприятия намечены на 31 декабря. В этот день по улицам Степанакерта будет разъезжать разукрашенная автомашина с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые будут поздравлять детишек и раздавать им подарки. Ну и кульминация праздника, как и каждый год, придется на вечер 31 декабря. На площади Возрождения состоится праздничный концерт и фейерверк. В новогоднюю ночь также жители столицы ждут различные сюрпризы. Одним словом, мэрия сделает все возможное по созданию столицы праздничной атмосферы для радостной встречи Нового года. Это была беседа с вице-мэром Степанакерта Арменом Акопяном. К концу года в селе Талыш Мартакерского района будут сданы в эксплуатацию первые 17 жилых домов для тех жителей, которые первыми изъявили желание вернуться в село, разрушенное в ходе масштабной агрессии Азербайджана в апреле прошлого года. Об этом сообщил СМИ министр градостроительства НКР Карин Шахраманян, добавив при этом, что помимо капитальных ремонтных работ, в некоторых частных домах были сделаны пристройки. Во всех домах имеются ванные комнаты, кухни, меблированные спальни и гостиная. Министр отметил, что на следующем этапе строительных работ будут построены еще 10 домов. Строительство двух уже находится в процессе реализации. В настоящий момент завершается реконструкция многофункционального общинного центра. Ведутся работы по внутренней и наружной покраске. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов уйти в отставку, если оппозиция сможет доказать, что у него или у его семьи есть средства, спрятанные в офшорах, сообщает Хурриет. Если у Тайипа Эрдогана есть $1, он должен это доказать. Если это будет доказано, я не останусь даже на одну минуту, сказал Эрдоган, имея в виду заявление лидера оппозиционной народной республиканской партии Кемаль Кылычдароглу о том, что ближайший круг Эрдогана держит миллионы долларов на офшорных счетах. С начала 2017 года всего в мире было убито 58 журналистов. Об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже на 12-м съезде Союза журналистов России. Тем не менее, было возбуждено только одно расследование в отношении 10 убитых журналистов. «Это очень мало, это большая проблема», — сказал Беланже. Он отметил, что Международная федерация журналистов составила законопроект, посвященный обеспечению безопасности журналистов, и обратилась в ООН и к руководству наиболее влиятельных стран, в том числе к России, за поддержкой.